Возвращение помню смутно. Был яркий свет в операционной, укол, и проснулся я уже утром. Как потом объяснили, сочетание обезболивающего с хроническим недосыпом, болевым шоком и кофе и слона с ног свалит. Хорошо, что хватило ума от виски воздержаться, а то были дурацкие мысли. Утром заходил врач. Поинтересовался, кто мне делал перевязку. Хвалить не хвалил, но и не ругал особенно. Кровью не истек, и слава богу. Недобро прошелся по каким-то хитрым пулям, из-за которых простейшая царапина превращается в рваную рану. Но сейчас все хорошо. Рана почищена и зашита. Через пару дней можно отправляться домой и приходить только на перевязки. Я поблагодарил, и мы расстались. Заходил следователь. Расспрашивал про вчерашнее. Рассказал ему, как было страшно, когда стреляли по машине, как больно меня ранило, как ужасно дернул ремень, когда мы влетели в кочку, как смело Джонатан открыл дверь, героически высунулся и метко стрелял. Такую массу эмоций на человека выплеснул, что он даже толком ничего и не спрашивал. Сказал, о причинах нападения говорит рано, но следствие работает. Вот и хорошо, пусть работает, а я через пару дней на остров сбегу. Забегала Юлька. Жалела меня, просила подробностей, как убили Джонатана. «Ничего интересного, — говорю, — мерзко это и противно. А еще она сумку мою из отеля приволокла, будет во что переодеться и чем зубы почистить». На следующий день опять заходил следователь, сказал, что дело закрыто. Московский протекторат на запрос по нашим стрелкам прислал свою ориентировку, где они разыскиваются как преступники, дезертиры, убийцы и грабители, а еще вымогатели и похитители людей». И даже перевел вознаграждение. Я бы удивился, если бы получилось по-другому. Мертвые сраму не имут, а живым надо задницы прикрывать. Объявить награду за голову действующего сотрудника ордена – косяк изрядный. Заодно озадачил следователя возвращением домой. Типа покойный Джонатан должен был доставить меня к самолету. К кому теперь за этим обращаться? Следователь обещал подумать, и уже утром следующего дня меня отвезли на аэродром патрульные. На броневике с пулеметом на крыше. Когда мы прощались, на их лицах читалось нешуточное облегчение. «Спасибо, ребята. Я тоже не люблю, когда по мне стреляют. И отписываться за чужие ошибки тоже не люблю». Обратно летели долго и плохо. Самолет трясло всю дорогу. Разболелось дырявое плечо. Ключица тоже просила о себе не забывать. Так что из самолета я вылез с желанием немедленно залезть на ближайшую стену. «Не успел». Тут же рядом мелкий следователь нарисовался. Все так же в черном, все так же в шляпе. Сегодня он у меня не вызвал прежнего раздражения. Просто маленький человек, который делает свою работу и пытается выглядеть большим, не без этого. Попросил отвезти меня не домой, а сразу в больницу. Он очень удивился, но возражать не стал. Ну что, пора начинать спасательную операцию. Спасать себя, любимого. Хардинера нет, так что докладываю тебе. Знаешь, что я должен был сделать? «Передать русским дезинформацию». «Знаешь, какую?» «Нет». «Тогда слушай». Я пересказал разговор с Хардинером. Не знаю, ради чего он пытался создать видимость, что Орден приволок сюда ракеты с ядерными боеголовками. То ли надеялся развести ПРА на ПРО, жаль, по-английски это не звучит, как каламбур, то ли хотел посмотреть, где вылезет эта Деза, и вычислить каналы передачи. Либо думал, что, получив столь горячую информацию, русские шпионы наплюют на осторожность и засветятся полностью? Не знаю. Но сделано было слишком топорно. Если присмотреться, видны следы неаккуратного фотомонтажа на картинках. Но это все детали, важнее другое. Конкретно такая изотермическая машина предназначена для перевозки современных боеголовок от больших современных шахтных ракет. А пусковая установка на фото – древний как дерьмо мамонта, давно списанный грифон. Была раньше у ваших вояк идея запускать томагавки с сухопутных пусковых, так что имеем на картинке очевидную для специалиста лажу. Потому русские и не поверили. Потом я кратенько рассказал о том, что было на базе, и даже показал протокол коммуникационной программы. Обратил внимание на последнюю фразу. В отличие от убитого безопасника, коротышка русского не знал, а еще в контрразведчике метит. Слабак. Пришлось переводить. Очевидно, русские заметили фальшь и занесли меня в черный список. Хардинер заигрался, влез туда, где не понимает ни бельмеса. С предсказуемым результатом. Попытка устроить карибский кризис провалилась, и я вам бесполезен теперь. Мужик в черном почесал кончик носа. В глазах его бегали хищные чертики. Спасибо, Влад, что рассказал. Пригодится. Странно только, что Джонатан уехал с базы в самый разгар веселья. Глядишь, и смог бы кого выследить. Так он Харденера ездил встречать. Тот 2 дня ходил из угла в угол, а потом полетел осуществлять непосредственное руководство. Хотел лично шпионов поймать. Вот не зря у меня нехорошее предчувствие было, как у барашка перед Курбан-Байрамом. Странно, я его на базе не видел. Все правильно, он тебе и не показывался. И вчера еще на остров вернулся. На прощание договорились держать друг друга в курсе и расстались почти друзьями. Когда черный Тахо остановился у приемного покоя, следователь оставил мне визитку, сказал звонить, если что. На визитке значилось «Томас Шорт». Какая-то буквенная билиберда и номер телефона в Штатах. Ниже ручкой подписан местный мобильный номер. Вот уж не повезло мужику, так не повезло. И рост маленький, и фамилия смешная, так и переводится. Коротышка. А еще и комплекс на эту тему. Ужас просто.